кто?» Я подалась вперед. «Она. У нее много имен, но никто не знает настоящего». Луна оторвалась от неба и посмотрела мне в глаза. «Твоя магия очень пугает, она злая и голодная, но ты...» Девочка ткнула указательным пальцем мне в грудь. «Добрая и честная, я буду с тобой дружить. Ты многое изменила своим появлением, спасибо тебе». На секунду я опешила, а в следующий момент седая мелочь крепко меня обняла, и это оказалось очень приятно. Словно ты стоишь под горячим душем и смываешь с себя грязь, мне даже стало как-то неловко. Рядом с этим ребенком я почувствовала себя настоящим чудовищем. «КХМ, наши обнимашки», — прервала Гермиона. «Луна, а что ты говорила про моих родителей? Я очень рада за них». Лавгуд отпустила меня и, повернувшись, взяла мою подругу за руку. «Для них все могло закончиться очень плохо, но теперь все будет по-другому, и это хорошо. Скажи спасибо, Рихель, это она сделала». «Что я сделала? Я понимаю, что с каждым словом этой мелочи все больше ничего не понимаю. Смотрите, кажется, я видела морщерогого кизляка». Седая девочка весело вскочила и в припрыжку побежала в сторону небольшой рощи. «Девочки, не обращайте внимания, Луна странная, но очень добрая». Джин не посмотрела на нас с грустной улыбкой. Миссис Лавгуд погибла на ее глазах, да и она сама сильно пострадала. А потом мистер Лавгуд сошел с ума. Седьмая Уизли тяжело вздохнула. «Луна сильно изменилась, но я приняла ее странности, она моя лучшая подруга. А еще, мне кажется, что Луна видит будущее. Год назад она попросила меня держаться подальше от зеленоглазого меченого брюнета. Может, она имела в виду Гарри Поттера, а мне Луна сказала», — в разговор влезла Эльвира, — «чтобы я не отвергла того, кто подарит мне белую розу. Может, она и правда пифия? Лавгуд же была на волосок от смерти, я читала, там всякое можно увидеть. Если Луна имела в виду Поттера, то она права, он тот еще засранец». Я посмотрела на Джинни и перевела взгляд на Смита и улыбнулась. «Будем ждать того героя, что подарит тебе цветы». Наши разговоры прервала миссис Уизли. Женщина призывно махала руками и звала нас отведать торт. Мы переглянулись и побежали ловить Луну, что копошилась в кустах и увлеченно кого-то искала. Следующий час мы наслаждались потрясающим тортом и всевозможными десертами. Дети запивали эти вкусности горячим чаем, а взрослым миссис Уизли презентовала свою знаменитую медовуху. Мы весело смеялись и шутили, атмосфера была максимально домашней и приятной. Артур весело рассказывал нам, как методом проб и ошибок зачаровывал свой фордик. Потом мужчина с гордостью вещал про Фреда и Джорджа, что близнецы уже продают артефакты собственного производства. Мужчина даже всем продемонстрировал зеленую деревянную дощечку, что болталась у него на шее. Особенно он хвастался придумкой с цветной краской. «А вот это уже моя идея», но я промолчала. «Защитные амулеты изготавливаются из тех же дощечек, что и грелки, то есть они одноразовые. Но если грелка живет несколько месяцев, то деревяшка с рунами щита противовыдерживает 3-4 попадания от старшекурсника. Мы проверяли при помощи перси, и разрушается. Амулет превращался в труху после 3-го мощного ступифа от нашего старосты, ну или после 7 от Фреда или 12 от Энтони. После всех испытаний у меня появилась идея, и за неделю я нашла в учебнике за 7-й курс состав краски, что показывает уровень заряда одноразового артефакта. Рецепт там несложный, ингредиенты копеечные, а вот действует она классно. Когда амулет полностью заряжен, он зеленый, половина заряда, желтый, ну и когда осталось совсем чуть-чуть, деревяшка становится красной. Близнецы мою идею оценили, а Гольдштейн начал продавать амулеты с индикатором на 2 галлеона дороже. Когда Артур закончил презентацию, Молли достала семейный фотоальбом и всем гостям показала малыша Ронникинса и его братьев в детстве. Потом следовали рассказы курьезных жизненных ситуаций и много всего. В общем, праздник удался. Давненько я так с удовольствием не сидела в компании простых и искренних людей. Моя эмпатия про Уизли говорила именно так. Негатива, зависти или чего-то плохого я от них не чувствовала. Почти. Было пару эпизодов, но там не негатив, а скорее сожаление и стыд. Эти эмоции я почувствовала, когда Джастин и мы с девочками дарили Рону дорогие подарки. В тот момент мне даже стало немного неловко. Экземпляр подарочного издания «Квиддич сквозь века» стоит как 3 месячных зарплаты Артура, а комплект шаров от Джастина еще дороже. Когда наступил вечер и мы стали прощаться, естественно в стиле Уизли, с обнимашками и поцелуями, Молли с довольной улыбкой вручила мне старинный фолиант. Книга была очень старой, ее кожаный переплет местами потрескался, а страницы пожелтели, но смотрелась она очень ухоженной. Книга называлась «Помощник юной ведьмы». Позолота на буквах уже немного стерлась, но читалась вполне уверенно. «Ригель, милочка, Молли с улыбкой посмотрела на меня. Я оценила твой рождественский подарок Рону, немного грубовато, но сделано с душой. К тому же Интигра мне сказала, что тебе нравится рукоделие и ты всему учишься по книгам, ведь учителей рядом нет. Это пособие подарила мне прабабушка, там очень много полезной информации, сейчас такого не печатают. Там, конечно, есть некоторые моменты, за которые сейчас сажают в Азкабан, поэтому я закрасила эти страницы, а вот все остальное тебе пригодится в будущем. Миссис Уизли, я не могу принять столь дорогой подарок. Я даже опешила от такой доброты. А кто сказал, что это подарок? Молли лукаво посмотрела на меня. Когда все прочитаешь и запомнишь, то обязательно вернешь ее в целости и сохранности. Ты девочка умная, я думаю, за лето все усвоишь, там и по вышивке, и по домоводству много всего. В поезде передашь ее Джинни, по наследству она переходит к ней. Спасибо. Я обняла эту добрую женщину, в ответ меня зажали в тиски и пожелали всех благ. Весело попрощавшись с семьей Уизли, мы погрузились в автомобили, каждому вручили корзинку с едой, в дорогу, и мы направились обратно в Лондон. Я удобно устроилась в салоне, день выдался очень насыщенный, Эльвира так и вовсе сразу уснула на коленях у Виктории, что сейчас задумчиво улыбалась. Ну да, для нее Молли специально приготовила огромный стейк с кровью, может, догадалась. Я же попробовала почитать новую книгу, но глаза сами закрывались, а потому я прижалась к маме и начала дремать. Впереди еще 3 дня каникул, столько всего нужно успеть. Хороший выдался день, дорога убаюкивала, мама гладила меня по голове, я и не заметила, как уснула. Каникулы пролетели быстро, я не успела и моргнуть, а завтра уже снова отправляться в Хогвартс. Минувшие 3 дня выдались насыщенными, я успела погулять с Гермионой по Кроули и даже заглянуть в приют. Там мы навестили брата и сестру Берри, дети освоились и уже переехали в общий корпус. Сейчас леди Присцилла усиленно занимается с малышами, ведь через полгода им идти в школу. И если Валерия еще маленькая, то Воттолов едва умеет писать, а ему почти 9. После прогулки я вернулась в поместье, и мама озадачила меня одной проблемой, она же обещала начать приобщать меня к делам ордена. Вот, пожалуйста, получите и распишитесь. Мне, как юной деве-воительнице, делегировали решение парнокопытного вопроса, пардон, просто копытного, лошади, оказывается, не парнокопытные, неважно. Короче, эти гордые представители просвещенного народа согласились служить короне и были готовы к переезду в Африку. Им даже неплохой кусок земли выделили в Родезии, на берегу озера Ниса, там как раз хороший магический источник. Так вот, проблема оказалась в способе транспортировки этого упрямого стада на другой континент. Я 2 дня, 2 блядских дня переписывалась по зачарованному пергаменту с каким-то старейшиной Акакием, и под конец мне очень сильно захотелось побиться головой об стену. Эти упрямые бараны, они явно были у кентавров в предках, наотрез отказались лезть в морские контейнеры с чарами расширения пространства. Они, видите ли, не животные, им каюты подавай. Совсем охуели. Другого дешевого и проверенного способа перевозки почти 700 трехметровых человекоподобных лошадей я не придумала. Как и сэр Айлинс, изготовить такое количество индивидуальных международных порт-ключей будет очень дорого и займет уйму времени, а открывать стационарный портал очень палевно. Там будет такой выброс магии, что все министерские волшебники тут же сбегутся как мухи на гов. КХМ, намет. Все, чего я смогла добиться, так это договориться о встрече в конце апреля, почему почти через месяц. Им так звезды сказали, астрономы хуевы. Ладно, на месяц про кентавров можно забыть, а потому я поудобнее устроилась на кровати и телекинезом притянула книгу, что дала мне миссис Уизли. Чтиво оказалось очень интересным и познавательным, особенно закрашенные страницы. Данное руководство для юной хозяйки было издано еще до принятия статута и по сути являлось самоучителем для девочек. В пособии имелось множество подробных пошаговых и анимированных инструкций по домоводству, по кройке и шитью, было огромное количество советов по ведению хозяйства и прочему. Особенно меня порадовали советы и прилагаемые к ним инструкции по вышивке оберегов на одежде и личных вещах. Но самое интересное оказалось на закрашенных страницах. Чернила оказались несмываемые, на просвет тоже ничего не было видно. Однако мое любопытство и современные технологии помогли мне добраться до секретных знаний. Под инфракрасным фонариком текст был прекрасно виден. Мдя, Прочитав пару закрашенных страниц, я поняла, почему началась охота на ведьм. Средневековые волшебники были в край охуевшими и считали простецов просто животными, причем неразумными. На первой же странице мне попался совет, как сделать чары на одежде более долговечными. Для этого нужно отправиться в ближайшую деревню и взять магловского ребенка, а потом принести его в жертву. Ниже прилагалась схема ритуального жертвоприношения. Или вот, для того чтобы отвадить грязных маглов от вашего жилища, нужно взять 7 девочек-девственниц, поместить их в ритуальный круг, схема прилагается, а потом в определенном порядке их выпотрошить. Если вы все сделали правильно, то жалкие маглы будут стороной обходить ваши угодья. Мда, чернуха конкретная, думая я, пока старательно зарисовывала ритуальную схему, а вдруг пригодится, да и семейную библиотеку надо пополнять. Закончив с рисунком, я убрала книгу на тумбочку, поудобнее устроилась на кровати и выключила свет. Перед тем, как уснуть, я задумалась над тем, а чем же сейчас заняты Виктория и Уолтер, их не было на ужине. На мой вопрос мама ответила, что они выполняют небольшое поручение ордена. Ладно, завтра утром попробую расспросить нашу вампиршу, а сейчас спать. Северус Принц шел по центральной улице Хаксмида и думал о своей жизни, которую ненавидел. Также молодой волшебник ненавидел своих знакомых, Дамблдора, Темного Лорда и Тупых Баранов, по ошибке именуемых учениками. А благодаря одному бородатому ублюдку последних теперь нельзя оскорблять. Северус всего лишь называл вещи своими именами. Этих безграмотных, тупых малолетних идиотов и близко нельзя подпускать к котлам, смысл их учить. Однако своей работой принц дорожил, точнее своей шкурой, ведь без защиты старика он не проживет и дня. Аврора и члены ордена Жареной Курицы ни на секунду не поверили, что он был шпионом среди пожирателей, а вот его откупившиеся коллеги из ближнего круга, а ныне уважаемые волшебники, усомнились в его преданности и верности делу чистокровных. Именно по этой причине декан Слизерина крайне редко покидал Хогвартс. Мужчина слишком сильно любил свою ненавистную жизнь. Молодой волшебник свернул на соседнюю улицу и вдохнул приятный вечерний воздух. Сегодня у него полноценный выходной, и он решил немного расслабиться. Это уже завтра вечером тупое стадо заполнит школьные коридоры, и ему не будет покоя. А еще этот дурацкий приказ старика. Защищать и оберегать подтеровких выблетков, этих тваренышей Северус ненавидел больше всего на свете, ведь они живое доказательство того, что сделали Поттер и Блэк с его любимой. Он так надеялся, что темный лорд убьет Поттера и его выродков, что он потом заберет Лили и они будут жить долго и счастливо, но увы, лорд пал, а выродки выжили. Когда Волан-де-Морт исчез, принц сразу смекнул, в какой заднице оказался, и побежал на поклон к старику. В Азкабан молодому волшебнику очень не хотелось, ведь пару лет назад верховный чародей предлагал ему сотрудничество, но тогда гордый полукровка отказался. Однако на этот раз Дамблдор выставил такие жесткие условия, что был послан куда подальше, а уже на следующий день молодой Зельевар оказался за решеткой. 2 недель в компании дементоров Северусу хватило, чтобы одуматься, и при повторном визите директора с радостью принять его щедрое предложение, став по сути рабом. Однако этого мстительному старику оказалось мало, и принцу пришлось сдать казну пожирателей, за которую отвечал Малфой, Боунс и Краучу. По словам Дамблдора, так он выкупил свою свободу у министерства. Северусу было жаль Люциуса, но своя шкура была дороже. Тем более Амелия и Барти все обставили так, что на молодого Зельевара никто не подумал. Ну ничего, они еще за все ответят, все. Метка на плече не исчезла, а значит лорд жив и рано или поздно вернется. Принц уже придумал, как докажет свою преданность старому хозяину. Он принесет ему голову Поттера. За это темный лорд простит его слабость и трусость. А там, глядишь, руки и до приемыша платиновой суки дойдут. Но эту мелкую тварь лучше убить так, чтобы подумали на кого-то другого. Судьбу идиотов Роули никто не хотел повторять. Но это все будет позже, а сейчас. Занятый мыслями молодой волшебник дошел до высокого 3-этажного здания с плотно задернутыми красными шторами и яркой вывеской у мамочки Ро. Старушка Джоэн владела борделями по всей магической Британии, и в ее заведениях всегда можно было найти мальчика или девочку на любой извращенный вкус. А еще в заведениях мамочки Ро со шлюхами можно было творить все что угодно, поэтому от состоятельных посетителей не было отбоя. Также старая ведьма не брезговала похищениями, вымогательством и торговлей пыльцой лотоса. Многие знали про эту опасную ведьму, но благодаря ее связям в министерстве и дружбе с Нактом ее заведение Авроры всегда обходили стороной. Для большинства обывателей старушка Джоан Роул была чудаковатой писательницей детских книг и дамских романов. Такое у нее было хобби. Северус толкнул тяжелую дверь и вошел в здание. Над головой привычно зазвенел колокольчик. Зельевар огляделся. В богато обставленном холле, выполненном в темно-бардовом стиле, никого не было, а в воздухе витал аромат дорогих духов. На интерьере мамочка Рони экономила, ведь к ней приходили только богатые и уважаемые волшебники. Принц подошел к мраморной стойке, нажал на золотой звонок. Из-за ширмы тут же вышла молодая блондинка в откровенном наряде. «Добрый вечер, мистер принц!» Девушка улыбнулась посетителю. «Вам как обычно или, может, попробуете новеньких? Это мясо уже обработали, они готовы исполнить любой ваш приказ или пожелание». «Нет, спасибо!» Северус скривился в отвращении. «Я к Элеоноре. Как пожелаете, с вас 50 галлеонов». Девушка приняла мешочек с золотом и махнула рукой в сторону лестницы. «Желаю приятного отдыха, до утра вас никто не побеспокоит». Смерив блондинку брезгливым взглядом, Зельевар молча развернулся и быстрым шагом поднялся на третий этаж, а там без стука вошел в нужную комнату. В богато обставленной и просторной комнате на большой кровати сидела хрупкая рыжеволосая девушка с объемной грудью. Одета эта милашка была в полупрозрачный пеньюар, через который были видны все ее прелести. Выглядела ведьмочка очень эффектно, вот только потухший взгляд ее карих глаз говорил о том, что девушке уже все равно, она давно сломалась. Если бы не рабский ошейник, то Элеонора уже давно бы покончила с собой. В душе она мечтала и надеялась, что очередной клиент в пылу страсти перестарается и убьет ее. «Хозяин, здравствуйте!» Рыжая шлюха поприветствовал посетителя тихим голосом и подскочила с кровати. Принц не ответил и достал волшебную палочку. Увидев инструмент, девушка задрожала от страха, но Зельевар проигнорировал ее действия и начал накладывать на комнату защитные заклинания. Минут через 10, когда стены помещения чуть ли не светились, волшебник подошел к девушке и наложил на нее чары гламура, сделав потухшие карие глаза ярко-зелеными. Внимательно осмотрев зеленоглазую рыжую бестию, Северус довольно улыбнулся и начал быстро стягивать с себя одежду. «Лили, я так скучаю по тебе». Переполняемый желанием, принц сделал шаг к своей любимой и провалился в темноту. Очнулся Северус рывком. Его пятой точке было холодно и очень неуютно. Одернувшись, он понял, что прикован к металлическому стулу. Зельевар тут же попытался активировать аварийный порт-ключ на запястье, и его тут же прошиб холодный пот. Он не чувствовал свою магию. Зато волшебник прекрасно ощущал на себе обруч из хладного железа, что неприятно покалывал его шею. «Добрый вечер, мистер принц. Я смотрю, вы уже очнулись». Сбоку раздался спокойный мужской голос. Зрение полностью прояснилось, и Зельевар быстро огляделся, и увиденное его не радовало. На кровати лежала мертвая Лили и смотрела на него стеклянными зелеными глазами. Из ее разорванного горла текла густая кровь, а на лице было выражение облегчения. Рядом с ней стояла миниатюрная девушка с короткими золотыми волосами в бардовой и весьма откровенной форме Хилсинга. Вот только присмотревшись, принц запаниковал. Лицо твари в форме отступников было перемазано кровью, а ее глаза светились красным пламенем. Засмотревшись на монстра, Северус не сразу обратил внимание на высокого черноволосого мужчину с моноклем на глазу, хотя тот стоял прямо перед ним. «Мистер принц, меня зовут Уолтер, и я являюсь мастером боли ордена протестантских рыцарей». Мужчина в белой рубашке и черной жилетке учтиво кивнул. «Не скажу, что мне приятно наше знакомство. Вы хоть знаете, кто я?» Зельевар выдавил из себя осипшим голосом. «Конечно знаем, котлетка». Монстр оказалась за его спиной и растрепала его волосы. «Ты, жалкое и трусливое ничтожество. Виктория, прекрати оскорблять нашего нового знакомого». Мастер боли с укором посмотрел на чудовище. «Мистер принц, вы знаете причину нашего визита?» «Нет». Северус в страхе отрицательно замотал головой. «Мистер принц, пожалуйста, не лгите, хотя бы самому себе». Уолтер печально покачал головой и взмахом руки создал перед собой стальной медицинский столик. «Не так давно вы позволили себе оскорбить юную наследницу Хилсинка, и леди Интегра попросила меня провести с вами воспитательную беседу. Такое отношение к наследнице священной семьи неприемлемо и должно быть наказано. Если бы ты знал, как я хочу тебя выпотрошить». На лице монстра появилось мечтательное выражение. «Сначала я бы оторвала тебе руки, потом ноги, потом...» «Виктория, держи себя в руках, мы же цивилизованные люди». Черноволосый мужчина достал из кармана кожаный сверток и, положив его на стол, начал разворачивать. Глаза Северуса полезли из орбит, В свертке из странной кожи было полно пыточного инструмента. Зельевар узнал некоторые клещи, иглы и скальпели, но предназначение большинства предметов для него оставалось загадкой. Я извинюсь, я просто сорвался. Я готов встать перед мисс Хилсинг на колени», — залепетал молодой волшебник. Проверять на себе назначение пыточных инструментов ему очень не хотелось, а состроить виноватое лицо и искренне попросить прощения нетрудно. «Нам не нужны твои извинения», — монстр склонилась и весело прошептала ему на ухо, а затем прокусила его. «На вкус ты то еще дерьмо, тьфу! Мистер Принц, ведите себя достойно, ведь вы декан факультета и пример для подрастающего поколения». Палач закончил раскладывать свой инструмент и слегка улыбнулся. «Леди Интегра попросила вам передать, что вымещать свою ненависть к школьному врагу на его детях отвратительно и характеризует вас не с лучшей стороны. А еще вы должны запомнить, что юная госпожа Ригель родная дочь леди Интегра Хилсинг. Если вы еще раз позволите себе подобную дерзость, то уже очнетесь в пыточной нашего поместья и живым оттуда уже никогда не выйдете. Вам все понятно?» «Да-да», Зельевара била мелкая дрожь. «Ригель Хилсинг, дочь Интегра Хилсинг, и не имеет к Поттеру и Блэку никакого отношения. Чудно. Вы прекрасный и понятливый собеседник». Уолтер скупо улыбнулся. «Но мы должны закрепить эти знания у вас в голове. Я уже несколько веков являюсь мастером боли ордена, и мне нравится моя работа. Это целое искусство. Когда одна боль сменяет другую, принося при этом облегчение и новые немыслимые страдания. Знаете, как порой бывает сложно поддерживать жертву в сознании на протяжении многих часов, а порой и дней, при этом не допустить преждевременной смерти или сумасшествия? Помню, примерно сотню лет назад, палач внимательно посмотрел на Северуса, я пытал одного предателя и еретика на протяжении 5 месяцев, но в конце концов он спятил и его пришлось убить. Увы, мистер Принц, но наша с вами беседа ограничена, ведь вы оплатили эту жрицу любви только до утра. Уолтер, все эти бредни про мужиков с большим шнобелем полная чушь». Монстр задорно хихикнула и щелкнула Зельвара по носу, а затем указала пальцем на его достоинство. «Ты посмотри, какой стручок, Виктория, спасибо, что напомнила». Палач отложил в сторону скальпель и взял длинную тонкую спицу. На кончике данного пыточного прибора имелся небольшой шипастый шарик. «Мистер Принц, в моем ремесле умение лечить так же важно, как и умение причинять боль, а потому я внимательно слежу за веяниями современной медицины. Недавно мне на глаза попалась интересная научная статья. Вы знали, что у простецы страдают от мочекаменной болезни, а способы ее лечения весьма и весьма болезненны. Вдохновившись, я создал эту малышку». Мастер боли поиграл спицей перед глазами Зельевара. «Ну хватит пустых разговоров, ночь коротка, а нам еще столько всего предстоит попробовать». Уолтер взмахнул рукой, и ножки стула разъехались в стороны, а вместе с ними и ноги Северуса, что были к ним прикованы. Ну а дальше профессору Хогвартса бережно срезали веки и зафиксировали голову, а потом он узнал предназначение многих странных предметов и испытал очень много боли, по сравнению с которой Круциатус от Темного Лорда стал казаться ему чарами щекотки. Глава 61. Небичина. Первый день в школе, после каникул, начался как обычно с раннего подъема и пробежки. Холодная шотландская зима наконец-то отступила перед теплой весной, и сейчас я, наслаждаясь чистым горным воздухом, бежала под припекающим солнышком. Мия бежала рядом и, задрав голову, любовалась ясным небом, а Джастин и Эльвира сопели нам в спину. Они еще пока не в курсе, что я планирую сделать из них олимпийских чемпионов. Вообще, это прибытие в Хогвартс прошло до ужаса скучно и обыденно, каникулы короткие, поэтому ученики даже не успели толком соскучиться друг по дружке. Так что все сидели по купе и занимались своими делами. Эльвира всю дорогу проспала, Гермиона читала очередной талмуд по ритуальной магии и пыталась понять написанное, но судя по тому, как она морщила лобик, получалось у нее не очень. Рон и Джастин рубились в шахматы, а я вязала жилетку из шерсти единорога для мамы. Схему нашла в книге миссис Уизли, там не только чернуха встречается, но и куча всего полезного. Так и пролетела поездка, тихо и спокойно, всегда бы так. Единственное, что меня раздражало, так это то, что я так и не смогла узнать, где всю ночь пропадали Уолтер и Виктория. Последняя даже на зарядку не пришла, а появилась только на завтраке. На все мои вопросы они отвечали, что выполняли поручение главы ордена, а последняя лишь загадочно улыбалась. «Ну и хрен с вами, потом все равно все узнаю». Еще меня напрягли рожи родителей Нокта и Паркинсон, которых мы встретили на вокзале, Эти два чистокровных ублюдка смотрели на нашу компанию с такой ненавистью и злобой, что мне захотелось выколоть им глаза. Однако стоило моей маме обратить на них свой взор, как эти благородные господа тут же отвернулись и быстро съебались, даже своих деток на паровоз не посадили. Трусы высокомерные, пусть только попробуют что-нибудь учудить. Я, не мразота, Круциатусом наказывать не буду, сразу на кол посажу или сожгу на костре, там по настроению. В остальном все было тихо и спокойно. Ребята с Гриффиндора, как и большая часть учеников школы, нас сторонились, поэтому после тренировок и утреннего мациона мы спокойно спустились на завтрак. За столом нашу компанию уже ждал Уизли и дуэт из Браун и Потил. Поприветствовав ребят, я заняла свое место. «Да пикси вам за шиворот!» Рон тяжело простонал и бросил на стол клочок пергамента. Опять расписание поменялось. «Да не так уж сильно!» Финч Флитчли положил руку на плечо друга. «Подумаешь, зелья перенесли, какая разница?» «Дружище, я так надеялся, что еще как минимум пару дней не увижу противную рожу принца, а сейчас...» Рон закинул в рот сосиску и принялся ее быстро пережевывать. Даже аппетит пропал. Уизли закинул в топку еще пару больших кусков жареного бекона. «Профессор Принц», Ми отвлеклась от тарелки. «Чего?» Рыжий парень недоуменно посмотрел на девочку. «Правильно говорить, профессор Принц». Гринджер включила поучительный тон, а Рон аж подавился от возмущения. «Ты заступаешься за этого урода?» Джастин задал вопрос и начал хлопать друга по спине, помогая тому прокашляться. «За кого?» «За этого сальноволосого ублюдка?» «Да я хочу сжечь эту тварь заживо, содрать с него кожу или, на худой конец, утопить в котле с кислотой». Кудрявая ведьма мечтательно улыбнулась, а парни, судя по лицам, впали в ступор. «Вы чего?» «Просто раз он является преподавателем Хогвартса, то его положено называть профессор, так правильно. А если Дамблдор назначит на должность профессора обезьяну?» Я с улыбкой посмотрела на подругу. «Значит, я буду говорить профессор обезьяна», Мия тоже улыбнулась, «и буду прилагать все усилия, чтобы не использовать бананы вместо перьев. Ты только Дамблдору об этом не говори, а то один призрак у нас уже есть, а вот призрака обезьяны нет». Рон наконец откашлялся и задумчиво улыбнулся. «Интересно, а какой предмет она будет вести?» «Какой предмет? Вы о чем, мальчики?» Лаванда, что сидела рядом, обратила на нас свой любопытный взор. «Ты еще не знаешь, я не забыла те слухи, что они распустили про мою помолвку с советским стариком», а потому картинно выпучила глаза. «О чем?» У Брауна шушки зашевелились. «Да говорите уже, ну». Это Парвати выглянула из-за плеча подруги. «До нас дошла информация, что директор нанял нового преподавателя на секретную должность. Я придвинулась к болтушкам. Но вот личность учителя вызывает много вопросов». «Каких?» Девочки рявкнули одновременно. «Дамблдор нанял». Выжидаю драматическую паузу. «Обезьяну-призракой мы не можем понять, какой предмет она будет вести». Браун и Потил на секунду задумались, а потом буквально засияли и, откинувшись назад, принялись бурно о чем-то перешептываться. Мне самой интересно, до чего дойдет их бурная фантазия. Рон и Джастин сидели напротив с красными лицами и еле сдерживались, чтобы не заржать. А вот Мия и Эльвира наоборот сидели с серьезными моськами, а все благодаря оклюменции. «Ладно, пойдемте уже на зелье». Я залпом допила чай и поднялась с места, мои друзья последовали моему примеру. Урок, как обычно, проходил совместно со Слизерином, поэтому перед началом занятия я успела перекинуться парой фраз с Дианой и Дафной. Заодно полюбовалась кислой миной Панси и улыбнулась Блейзу. Последний в ужасе от меня отвернулся и спрятался за Поттером и Лонгботтом, с которыми до этого весело болтал. Я еще хотела проверить реакцию Натта, но дверь в кабинет бесшумно распахнулась, приглашая нас внутрь. Когда я заняла свое место и посмотрела на профессора, то сразу поняла, что что-то не так. Декан Слизерина был очень бледный и дерганный, под его глазами сверкали почти черные круги, а еще его била мелкая дрожь. Принц взмахнул трясущейся рукой, и на доске появился рецепт зелья, после чего он молча встал в углу и принялся делать вид, что изучает какие-то пергаменты. «Кажется, я догадываюсь, где всю ночь были Виктория и Уолтил, ведь когда сальноволосый на меня посмотрел, то его объял первобытный страх и какая-то обреченность. Да они и охренели. Вампирша и мастер боли всю ночь пытали этого ублюдка. Без меня, судя по походке и тому, что принц читает стоя, Уолтер применял грушу, а еще сальноволосый то и дело елозит языком у себя во рту, а это значит, что ему вырвали все зубы, а в десны вкручивали иглы. Я, между прочим, тоже хочу и имею на это полное право. Ну почему мир так несправедлив? Одно радует, даже после полного исцеления, фантомные боли могут преследовать жертву несколько недель, а то и месяцев. От возмущения я даже не заметила, как Мия сходила за ингредиентами и поставила котел на огонь. Так, нужно собраться и успокоиться, скорее всего меня не взяли, потому что одними пытками я бы не ограничилась и убила бы эту мстительную тварь, а нельзя, пока. Поэтому берем себя в руки и приступаем к занятию. Я перевела недовольный взгляд с профессора на доску и открыла учебник. Сегодня нам предстояло приготовить зелье, прочищающее раны, этакий волшебный антисептик. Только вместе с грязью оно удаляет из ран еще и яды и опасные для организма вещества. Полезное снадобье, оно имеется в аптечке у каждого бойца ордена, и мы с подругой уже варили его несколько раз. Хм, а вот и отличие, в учебнике написано 10 игл дикобраза, а на доске указано 13, ну что же, проверим. Ты чего такая недовольная, Мия шепнула мне на ухо, зелье-то простое, да и полезное. Потом, тяжело вздыхаю. После обеда все расскажу. Ладно, но нам сегодня надо еще кое-что проверить. Помнишь, кудрявая ведьма вылила в котел мерную ложку гноя бубонтера? Конечно, тебе понравится, обещаю. Улыбаюсь в ответ, а мое настроение резко поползло вверх. Я сразу вспомнила, как на каникулах тестировала изобретение Догворта и осталась в полнейшем восторге. Потом я обо всем рассказала Гермионе, и она уже пару дней сгорает от нетерпения. Такую хрень мог придумать только псих или гений, а скорее гениальный псих. Это, конечно, не философский камень, но тоже достойно уважения. Гектор, правда, расстроился, что не сможет продемонстрировать свое творение в гильдии зельеваров, ведь если волшебники узнают, кто придумал это, то на него начнется настоящая охота. Под такие мысли и тихие шепотки с Мией пролетела большая половина занятия, зелье было почти готово, и я капнула в котел 3 капли крови саламандры. Теперь его нужно 5 минут варить на медленном огне и помешивать строго по часовой стрелке, иначе снадобье будет безвозвратно испорчено. От созерцания молочно-белого варева почти готового зелья меня отвлек фиолетовый дым, что повалил из котла Уизли и Финч-Флетчли. Они опять умудрились сварить непонятную бурду. У этой парочки просто феноменальный антиталант к искусству зельеварения. Эти двое сидели перед нами и весь урок спорили, что важнее в квиддиче, мастерство игроков или метлы, на которых они летают. Поэтому я даже удивилась, что сегодня их котел не расплавился или не взорвался. Когда Мия уже готовилась выставить щит к двум поварам-неудачникам, быстро приковылял профессор и дерганным жестом волшебной палочки остановил бурную реакцию в подпрыгивающем котле, а потом избавился от едкого дыма. «Мистер Уизли, мистер Финч-Флетчли, вы опять умудрились испортить простейшее зелье. Я никогда не сомневался в ваших талантах». Принц покачал головой и, молча развернувшись, пошел обратно. «Да что не так-то?» – растерянно вскрикнул Рон. Декан Слизерина остановился как вкопанный и медленно развернулся, после чего посмотрел на рыжего Гриффиндорца с такой ненавистью и злобой, что многим стало не по себе. Рон опустил голову, а остальные студенты со злорадными улыбками приготовились выслушивать очередную порцию оскорблений в адрес семьи Уизли, однако их не последовало. «Мистер Уизли, вы так увлеклись разговорами со своим напарником, что добавили в зелье 5 капель крови саламандры, вместо положенных по рецепту 3». Профессор буквально скрежетал зубами. «Но вам показалось этого мало, и чтобы испортить зелье наверняка, вы принялись мешать его против часовой стрелки. Впредь не допускайте подобных ошибок». Закончив свои пояснения, принц картинно взмахнул полами мантии и, развернувшись, в полной тишине, поковылял к своему столу. Весь класс был в шоке. Профессор что-то объяснил и при этом не облил помоями студента. Наверняка сегодняшний день войдет в новейшую историю Хогвартса. А это точно профессор Принц. Рон шепотом обратился к Джастину. Может, Дамблдор посадил Сальноволосова на цепи, сейчас вместо него работает нормальный волшебник под обороткой. Мистер Уизли, минус 10 баллов с Гриффиндора и неделя отработок у мистера Филча за разговоры без разрешения преподавателя. Декан Слизерина прошипел из своего угла. И раз вы знакомы с оборотным зельем, то к следующему занятию жду от вас эссе размером в 10 больших свитков по истории его создания и способам применения. Мистер Финч-Флетчли, вас это тоже касается. А не, все нормально, это точно профессор Принц. Уизли продолжил тихо шептать на весь класс и похлопал своего друга по плечу. После обеда в библиотеку, а куда деваться? Расстроенно пробормотал Джастин, под тихие смешки окружающих. На этом урок зельеварения подошел к концу, и мы отправились на трансфигурацию. МакГонагалл тоже начала усложнять программу, и теперь мы превращали настоящих мышей в шкатулки. Преобразование живого в неживое довольно сложное и жестокое занятие, требующее гораздо больше сил и концентрации. Весь урок сопровождался писками боли и мучительными воплями грызунов, а под конец Финниган отличился тем, что взорвал своего крысюка и забрызгал окружающих взвесью из крови и потрохов несчастного мышонка. Мне порой кажется, что Хогвартс – это не школа, а училище для начинающих вивисекторов. Не знаю почему, но убить человека для меня не проблема, а вот на беззащитную животинку у меня рука не поднимается, в отличие от Васи. Этот наглый шнурок опять сожрал мое учебное пособие. Профессор недовольно покачала головой и, поджав губы, принесла еще одного грызуна, на которого змей жадно косился все оставшееся занятие, проглот ненасытный. После трансфигурации последовал обед, за которым я подслушала Маклагдена, который узнал от Джонсона и сейчас активно пел в уши Беллу, что Дамблдор решил отправить на пенсию профессора Киттлберна. Мол, у нынешнего преподавателя ухода за магическими существами осталось слишком мало конечностей, и в следующем году на его место возьмут призрака-волшебника-анимага, что после смерти застрял в своей аниформе обезьяны. Интересно, когда слухи дойдут до Дамблдора, он сильно охуеет. Главное, чтобы не задумался над этой идеей всерьез, а то призракам зарплату платить не надо, экономия-то какая. И будут у нас одни бинсы во всех классах, а старик, как Скрудж Макдак, по вечерам будет принимать ванну из галлеонов. Дослушав рассказы этого малолетнего нарцисса, я с улыбкой отправила Гермионе мыслеобраз с купающимся в горе золота Дамблдора, и под дружный смех мы отправились на нашу оперативную базу. Рон и Джастин понуро поплелись в библиотеку, им еще огромное эссе по оборотному зелью писать, а вот нихер было полезные снадобья портить. Бах, бах, бах. Я трижды нажала на спусковой крючок и с довольной улыбкой полюбовалась развороченными грудинами ростовых мишеней и манекенов, которые, по идее, самовосстанавливающиеся, но после применения инновационного боеприпаса отказывались это делать. Охуеть! Тихо проговорила Гермиона и, медленно подойдя к мишени, пальцем указала на еле заметные серебристые капельки, что слегка светились внутри развороченной грудины. Это и есть тот самый жидкий центр. Амулеты близнецов даже не среагировали, эти деревяшки сразу превратились в труху. Восторженно воскликнула Эльвира. Ага, я тебе сразу говорила, что они будут бесполезны. Зло смотрю на восторженную ведьму. Я, между прочим, за эту труху Гальпштейну 60 галлеонов отдала. Так это все ради эксперимента. Смит не унималась. Зато мы наглядно проверили, что новым патронам плевать на все магические щиты. Не на все, родовые и фамильные артефакты могут выдержать одно попадание, не больше. Я пояснила подругам. Испытания проводили у нас и в Союзе, но это калибр 9 мм, а все, что выше, не держит ни один артефакт или заклинание. Советские военные такие патроны зарядили в КПВ, и он без особых проблем смог пробить кинетический стационарный щит родового поместья. А что насчет этой хрени? Мия все так же стояла возле развороченного манекена и пальцем указывала на светящуюся серебристую капельку внутри. «Не вздумай к ней прикасаться!» – закричала я. «Эта дрянь смертельно ядовита. Одна капля, попавшая в кровь, гарантированно убивает оборотня, а на этих тварей почти ни один яд не действует. Круто, а когда новый боеприпас пойдет в серию?» Кудрявая плутовка посмотрела на меня с фанатичным блеском в глазах. «Тульские оружейники обещают наладить конвейер к концу июня, но все равно выпуск будет ограничен». Я посмотрела на подруг. «Сами знаете почему, апостолы». Девочки одновременно грустно вздохнули. «Да, освещенное серебро в дефиците, а его еще нужно правильно обработать, или что они там с ним делают». Я достала из пистолета магазин, а потом извлекла странный исписанный рунами патрон со слегка светящейся пулей. Я сама толком не понимаю, как они смогли реализовать подобное. И это чистая правда. Я до сих пор не понимаю, как наш псих-зельевар смог создать разрывную бронебойную пулю с жидким центром из освещенного серебра. Если коротко, ну, как я поняла, первичная оболочка пули покрыта особым алхимическим сплавом, который с легкостью проходит через любые магические щиты. Круто, но что-то подобное было и раньше. Далее, при проникновении в органическую ткань пуля детонирует, ее вторая оболочка из хладного железа взрывается подобно осколочной гранате, чем уничтожает магию вокруг, но безумному зельевару и этого было мало. В центр этого великолепия он добавил пару капель оксида или нитрата, я в душе не ёб. КХМ, не знаю в общем, освященного серебра или, говоря по-простому, жидкого священного металла. Так вот, при детонации эта ядовитая хрень превращается в мелкую дисперсию и при попадании в кровь гарантированно, со стопроцентной вероятностью, убивает свою цель, если, конечно, ты не апостол. Для этих ребят священный металл безвреден, а может даже и полезен. В поместье я испытывала данный боеприпас на образце 187 и отстрелила оборотню мизинец на ноге, в итоге он сдох меньше чем через минуту, при этом его корежило в сильнейших судорогах, а под конец он выблевал собственные внутренности. Признаться, я тогда знатно прихуела, ведь эти твари, благодаря регенерации, могут отращивать потерянные органы и конечности, а тут гарантированная смерть при такой, казалось бы, царапине. У Ордена наконец-то получилось создать оружие против магов. Конечно, у меня была с собой полная сумка зачарованных патронов, там и разрывные, и освещенные есть, но это совсем другой уровень, тут все в одном флаконе и это очень круто. Но самое главное достоинство догворд патронов, как их уже называют, ими может стрелять обычный огнестрел, не зачарованный. Если я заряжу в обычный глок свои волшебные бронебойные патроны, то после десятка выстрелов его можно будет выбрасывать, там какие-то импульсы и энергия уничтожают механизм пистолета, а вот Дагворд и это учел в своей разработке. В общем, все в восторге, и сейчас на Тульском оружейном заводе в спешном порядке налаживают серийное производство этой прелести, даже отдельный цех строить начали. Ну, это все теория и заделы на будущее, а сейчас нам с подругами нужно расстрелять два десятка убер-патронов и добить оставшиеся мишени. Новые боеприпасы еще завтра пришлют, но по пистолетному магазину для нас и Джастина я, на всякий случай, отложила, поэтому сегодня мы развлекаемся, жалко живых мишеней рядом нет. Теперь моя очередь. Эльвира вышла на огневую позицию, а мы с Мией встали за ее спиной, от греха подальше, меткостью черноволосой ведьмы пока хромает. Расстреляв еще по паре магазинов, мы в отличном расположении духа отправились в библиотеку, нам еще уроки нужно сделать. Да и посмотрю, что парни про оборотное зелье смогли найти, оно вроде считается запрещенным, поэтому любая информация о нем предоставляется только с разрешения преподавателя. Началась учеба, а вместе с ней и рутина. Последний майский вечерок мы с друзьями решили провести на берегу Черного озера, устроив небольшой пикник. Я взяла с собой вкусняшек из своих запасов, Гермиона прихватила несколько пледов, а Джастин и Рон взяли на себя развлекательную программу, после чего мы с комфортом разместились в тени векового дуба. Учиться осталось всего неделю, потом последует неделя экзаменов, а после мы две недели будем страдать херней, пока пятые и седьмые курсы сдают сов и жаба. И вот тут у меня возникает много вопросов. Неужели уголь в магической Британии такой дорогой, что Хогвартс-экспресс не может сделать еще один рейс? Вот какого хера я должна две недели торчать в замке, пока старшекурсники сдают экзамены? Неужели их нельзя было провести одновременно? Ладно, мне эту логику не понять. А когда я спросила об этом МакГонагалл, то она на полном серьезе ответила, что таковы традиции. Может, после экзаменов махнуть домой камином? Сегодня вечером поговорю об этом с мамой, а пока буду наслаждаться отдыхом в компании друзей. Сейчас, сидя под деревом с бокалом гранатового сока и любуясь окружающей природой, в голове я прокручивала последние два месяца. Весна в Хогвартсе, на удивление, выдалась очень спокойной и тихой, а это не к добру, и моя чуйка буквально вопит об этом. По фильмам в конце каждого года происходил лютый пиздец, и, я думаю, этот год не будет исключением, а все дело в мразоте, что прячется под личиной Квирелла. Он очень странно себя ведет. Наш профессор Зати начал бухать, причем жестко. После каникул мразота больше ни разу не обмолвился о маглах и вел уроки как обычно, то есть интересно и с кучей полезной информации. Я даже договорилась через близнецов выкупить копии его конспектов за все курсы. Мразоте нужно было в педагогический после Хогвартса идти, а не пытаться в террориста играть, большего бы добился. Но не суть, когда месяц назад профессор прошел мимо, то меня обдало таким амбре, что мне захотелось закусить огурчиком. От Квирелла несло сивушным перегаром хлеще, чем от Хагрида, а это показатель. С тех пор это происходило постоянно, и тут у меня два варианта. Первое, он не смог распутать защиту Дамблдора и сейчас бухает сгоря, что маловероятно, а вот второе. В первом фильме Квирелл намазывался чесноком, маскируя трупный запах из-за разложения собственного тела, но от мразоты кроме перегара и дорогого парфюма других запахов я не смогла уловить. Херня какая-то, но пусть с этим директор разбирается, не мои проблемы, и спасать камень я не полезу. Я не герой без страха и упрека. Я сделала глоток сока, посмотрела в сторону запретного леса и победно улыбнулась. Мне удалось. Да, сука, да. Я смогла договориться с упрямыми бара, КХМ, кентаврами о способе их перевозки в Африку. Для этого мне потребовалось всего лишь 5 раз встретиться со старейшиной Акакием, потом еще 6 раз я вела беседы с Никодимом, Феодосием и Дионисием, а буквально вчера я встречалась со всеми старейшинами разом, и мы подписали предварительный договор. Переезд состоится через несколько месяцев. Копытным надо свои пожитки собрать и дождаться разрешения от звезд. Второе важнее, астрономы хуевы. Так вот, когда кентавры соизволят и дадут добро, то с другой стороны к запретному лесу приедет десяток замаскированных грузовиков с зачарованными контейнерами, потом их отвезут в порт и ночью лошадки пересядут на специально переоборудованное грузовое судно со стойлами, пардон, каютами. Но появилась другая проблема. Кентавры потребовали разрешения на строительство православного храма, что очень не понравилось архиепископу англиканской церкви. Мама и сэр Эйленд сейчас активно решают этот вопрос и ведут переговоры с ее величеством и церковной верхушкой. Подвижки в данном вопросе есть, и вроде в течение месяца они должны договориться. Главное, что я свою задачу выполнила. Откинувшись на теплый и шершавый ствол дерева, я посмотрела на парней. Сейчас Рон и Джастин играли в бадминтон. Даже сетку между деревьев натянули. Получалось у ребят не очень, но это не важно. Главное, что всем было весело. Глядя на ребят, мне сразу вспомнился наш недавний разговор об одном тупом и жадном очкарике. По-другому я сказать не могу. В конце апреля Филч пригласил нас с Мией на чаепитие, а когда мы пришли, то отставной офицер взмолился о помощи. Дело оказалось в том, что новые мародеры устроили за завхозом натуральную слежку. Выглядело это максимально тупо и бездарно. Но мелкие пакостники не сдавались, чем очень бесили и раздражали занятого человека. Я пообещал разобраться, и когда Уизли рассказал мне причину, то я не знала, что делать, смеяться или биться головой о стену. Поттер и Ко решили, что Филч хочет украсть философский камень, а им он нужнее. Эти малолетние дебилы оценили защиту запретного коридора и поняли, что туда соваться очень опасно, а вот справиться с немощным сквибом сможет и первокурсник. Рон даже их гениальный план подслушал, он был прост и надежен, как швейцарские часы. Филч заходит в запретный коридор и крадет камень, а на выходе его встречают Поттер и Лонгботтом и быстро побеждают, после чего забирают ценные артефакты по праву победителя, оставляют его себе. По словам Уизли, Невилл уже строит сеть ресторанов по всей магической Британии, а Поттер решает, какие метлы будет испытывать на своем заводе. Когда я обо всем поведала Филчу, то он долго смеялся, а потом понадеялся, что соплякам быстро надоест эта затея, но, увы, уже почти 2 месяца четверка альтернативно одаренных гриффиндорцев непрерывно следит за завхозом. Мне даже жаль старика, немного, но, увы, я ничем помочь не могу. Конечно, есть вариант отправить Поттера в больничное крыло, но я обещала маме вести себя прилично и с момента прибытия в школу держу свое слово. Похоже, Рон и Джастин наигрались. Поэтому я поднялась и, размяв спину, направилась к друзьям. Гермиона уже забрала ракетки и призывно махала мне рукой. Сейчас еще часик поиграем и можно в замок собираться. Погода, конечно, солнечная и теплая, но вечера в горах все еще холодные. Сквозь тяжелые и неплотно задернутые шторы в помещении пробивались лучики закатного солнца и слабо освещали высокого черноволосого мужчину, что сидел в кожаном кресле и в правой руке держал бутылку огневиски. Его красные, слегка светящиеся, глаза неотрывно гипнотизировали горящие в камине пламя. Темный лорд сделал глоток прямо из бутылки и, оторвавшись от созерцания огня, неприязненно осмотрел разгромленные апартаменты. Вся мебель была перемолота в щепки, стены местами почернели от пламени, а люстра на потолке грозилась вот-вот рухнуть на пол, но мужчине было на это плевать. Лорд Судеб тяжело вздохнул и, медленно поднявшись, шаркая ногами, направился в уборную. Волан-де-Морт подошел к зеркалу и взмахом руки отменил наложенные на себя чары иллюзии и гламура. Из отражения на него смотрел инфернал не первой свежести. Кожа лица имела гнилостно-синий оттенок и местами почернела, нос так и вовсе отсутствовал, на его месте зияли 2 гниющих отверстия. Волосы на голове частично выпали, и в проплешинах виднелась бледно-желтая кость. Мордрит. Темный лорд ударом кулака разбил зеркало. Этот сосуд разрушается слишком быстро. Проклятый старый паук. Проклятое поттеровское отродье. Волан-де-Морт уже сотню раз проклял себя за несдержанность. На том проклятом уроке он услышал, как выблядок грязнокровки говорила со своей змеей на языке древних нагов и сорвался. Его размышления на тему жалких маглов дошли до старика, и тот в чем-то его заподозрил. Директор начал за ним натуральную слежку, еще и нагрузил работой так, что во время пасхальных каникул великий темный волшебник не смог покинуть Хогвартс. Темному лорду требовалось всего лишь 3 дня на проведение запланированного каскадного ритуала по укреплению связи между душой и телом. Он еще на рождественских каникулах похитил и подготовил 9 ничтожеств из лютного, чьи жизненные силы должны были пойти на поддержание этого жалкого сосуда. Но из-за старого маглолюбца он не успел, и момент был упущен. Тело стало отторгать его душу и буквально разлагаться заживо. Первое время Волан-де-Морт прятал изменения под иллюзиями, но темный маг прекрасно понимал, что сильные волшебники рано или поздно раскусят его уловки, а потому быстро придумал легенду, точнее подсмотрел. Мадам Хуч напивалась каждый вечер и всегда являлась на завтрак под чарами иллюзий. Персонал школы уже давно привык к выходкам старой алкоголички, поэтому темный лорд решил поступить так же. Сначала мужчина брызгал на свою одежду огневиски, а потом, для достоверности, решил принимать внутрь. Как ни странно, но алкоголь значительно замедлял процесс разложения, а потому темный маг начал употреблять его каждый вечер в убойных дозах. Ну ничего, мужчина закашлялся и сплюнул в раковину тягучую кровь вперемешку с гноем. Через 2 недели заседания МКМ и старик наконец-то покинет школу. Лорд гордо выпрямился. Осталось немного подождать, и камень будет моим. Еще немного, и я обрету былое могущество. Мужчина хищно улыбнулся, отчего кожа на его щеке лопнула и из раны потекла тягучая гнилая субстанция темно-желтого цвета. Однако темный лорд на это не обратил никакого внимания и, подойдя к белому трону, принялся расстегивать ширинку. Плюх! В унитаз упало нечто похожее на почерневший от времени гнилой банан. Волан-де-Морт внимательно посмотрел вниз, потом почувствовал, как по его ногам течет что-то густое и теплое, после чего его окутало облаком тьмы. Мордрит и Моргана! Прошипел разлагающийся полуживой труп, некогда бывший профессором Квиреллом. Сейчас темный лорд был в ярости и еле сдерживал тьму, что рвалась наружу. Ну уж нет, ходить под себя или как девочка я точно не буду. Волшебник достал волшебную палочку и из воздуха трансфигурировал марлевую повязку, после чего принялся аккуратно бинтовать свою промежность, с которой вперемешку с мочой сочились кровь и гной. Закончив с процедурой самолечения, мужчина очистил себя и одежду заклинанием. Значит, используем план. На полуразложившемся лице Волан-де-Морта появилась злорадная улыбка. Старик сам отдаст мне камень, у него просто не будет выбора. Сегодня я закончу начатое 10 лет назад и отправлюсь к своему верному последователю. Наложив на себя чары иллюзии, гламура и очищение воздуха, профессор Квиррелл покинул разгромленные апартаменты. Его путь лежал в сторону запретного коридора. «Спокойной ночи, дочь!» С экрана чудофона на меня, с теплой улыбкой, смотрела платиновая блондинка. «Не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Спасибо, люблю тебя!» Я улыбнулась в ответ и смачно зевнула. Пикник на берегу озера немного затянулся, и наша компания вернулась в школу уже перед самым отбоем. «Добрых снов!» Мама мне заговорщически подмигнула и положила трубку, после чего я еще пару минут тупо пялилась на черный экран, а потом, положив гаджет под подушку, поудобнее устроилась на мягкой кровати. День выдался насыщенный, поэтому я почти сразу уснула, но ненадолго. Примерно через час меня разбудила сработавшая сигналка. Я каждую ночь накладываю эту простейшую оповещалку на дверь, так, на всякий случай. В нашу спальню влетела взмыленная и паникующая МакГонагалл. Женщину била мелкая дрожь, и она быстро подбежала к моей кровати. «Мисс Хилсинг, как хорошо, что вы еще не спите!» Откинув полог, декан тихо обратилась ко мне. «Что случилось?» Шепотом обращаюсь к паникующему профессору. «Ригель, декан впервые обратилась ко мне по имени. Произошла чрезвычайная ситуация, и нам нужна ваша помощь. Немедленно одевайтесь и пойдемте со мной. Я никуда не пойду, пока вы не скажете, что произошло. Делать мне не хер, как чужие проблемы решать. Профессор Квиррелл, он сошел с ума». Женщина посмотрела на меня умоляющим взглядом. «В гостиной ожидает директор, он подробно введет вас в курс дела. Ладно, но ничего не обещаю». Я вылезла из теплой и уютной кроватки и быстро начала одеваться, под любопытными взглядами проснувшихся подруг. Защелкнув последний карабин на разгрузке, я привычно попрыгала на месте и взяла висящий на спинке кровати розовый МР-5, заряженный новыми патронами. МакГонагалла смотрела меня шокированным взглядом и, дождавшись, когда я накину на себя мантию, направилась к выходу. Соседки по комнате провожали нас встревоженными и непонимающими лицами. Выйдя на лестницу, я посмотрела вниз и на секунду впала в ступор. В центре полутемного помещения стоял боевой маг в полной экипировке. Я даже не сразу узнала в нем Дамблдора. Вместо привычных вырвиглазных балахонов директор был облачен в кольчугу, усиленную металлическими пластинами, и брюки с внешней стороны, обшитые драконьей кожей. На его ногах красовались начищенные до блеска армейские ботинки. Также я заметила полуторный меч на поясе с одной стороны и боевой жезл с другой, а его длинная борода была заплетена в тугую косичку. Вид у старика был очень грозный и обеспокоенный, хотя какой он нахрен старик, Дамблдор сейчас выглядел лет на 50, не больше. «Альбус, я привела девочку». Как только мы спустились, МакГонагалл сразу отчиталась перед начальством. «Спасибо, Минерва». Боевой маг кивнул женщине и обратился ко мне. «Мисс Хилсинг, случилась чрезвычайная ситуация, и для ее разрешения нам требуется ваша помощь. Где-то я уже это слышала». Недовольно кашусь на декана и перевожу взгляд на директора. «А можно подробнее?» «В данный момент профессор Квиррел взял в заложники мистера Поттера и мистера Лонгботтома и забаррикадировался на астрономической башне. Он угрожает убить детей, если я не отдам ему философский камень». Дамблдор тяжело вздохнул. «Кривинус требует, чтобы камень принесли именно вы. Мисс Хилсинг, вы, конечно, можете отказаться, но там наверху ваш брат. Я понимаю, что вы не ладите, но я прошу вас, что мне нужно делать?» Я перебила директора. «Поднимитесь на вершину башни и отвлеките профессора Квиррелла. Нам с Филиусом нужно буквально пару секунд. Я примерно представляю уровень вашей подготовки. У вас должно получиться». Дамблдор задумался. Он навесил вокруг огромное количество различных следящих и защитных чар и держит свою палочку у горла мистера Поттера. «Мы не можем незаметно прорваться к нему, но если вы его отвлечете...» «Понятно». Я вытянула руку. «Камень, он же его просит». Директор понятливо кивнул и жестом фокусника достал из кармана шкатулку. Открыв деревянную крышку, он извлек из ее недр сверток из драконьей кожи. В помещении сразу стало неуютно и мерзко. Также боевой маг снял с шеи серебристый кулон в виде герба Хогвартса. «Мисс Хилсинг, это аварийный порт-ключ директора школы. По мысленной команде он перенесет вас в мой кабинет». Обеспокоенный мужчина протянул мне украшение. «Я, Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, клянусь своей жизнью и магией, что данный артефакт не причинит Ригель Интегре Хилсинг никакого вреда и выполняет только сказанную мной функцию. Люмос, Нокс, простите, но у нас слишком мало времени, чтобы уговаривать вашу паранойю». «Поняла». Шокированно кивнув, я позволила одеть себе на шею защитный артефакт и приняла мерзость из рук директора, после чего мы молча поспешили на астрономическую башню. Пока мы шли, я размышляла о том, почему я так легко согласилась на эту авантюру, а ответ прост. Еще в гостиной у меня появился план, как поквитаться с этой падалью. На Поттера мне плевать, а вот возможность испытать новый боеприпас на Мразоте упускать было нельзя. Сегодня я убью его, а потом и до его прихлебателей, что остались на свободе, руки дойдут. Плюсом, я надеюсь на магический контракт профессора с Хогвартсом. По идее, он физически не может нанести вред ученику школы, но судя по виду директора, что-то пошло не так. Может, этот ублюдок нашел лазейку? Странно все это. Потом обязательно расспрошу старика. Надеюсь, он снизойдет до ответов. От дурных мыслей меня отвлек профессор Флитвик. Он стоял перед входом на астрономическую башню и имел очень грозный вид. Полугоблин был одет в усиленную вставками из драконьей кожи форму французской армии времен Первой Великой войны. В одной руке полугоблин крепко сжимал волшебную палочку, а во второй черный кинжал, исписанный рунами. Также рядом подпирали стену профессор Принц и мадам Спраут. Они были в обычных мантиях, но с палочками в руках. «Филиус», директор обратился к маленькому получеловеку, без изменений. Он грозится убить детей, если не получит камень из рук мисс Хилсинг. Декан Ривенкла отрицательно покачал головой и злобно оскалился, а зубки-то у него острые. «Понял, работаем по плану». Дамблдор кивнул Флитвику и перешел в боевую трансгрессию. «Классная штука. Жаль, я пока не доросла до такого». Полугоблин последовал его примеру. «Мисс Хилсинг, серая тучка, что была побольше, обратилась ко мне. Через Фаукса в небе я внимательно слежу за происходящим на вершине башни. Постарайтесь отвлечь Кверрелла, нам хватит 2 секунд, мы все рассчитали. Я молча кивнула в ответ и развернулась в сторону лестницы. Поднявшись на вершину башни и толкнув тяжелую дверь, я знатно прихуела от увиденного. Мда, такого я не ожидала увидеть, хоть и готовилась ко всякому. Посередине большой круглой площадки стоял гниющий без носа и полутруп, что за шкирку держал связанного и трясущегося Поттера. Кончик его волшебной палочки упирался в висок мелкого заложника. Рядом, на каменном полу, валялся связанный словно гусеница Невилл. Его лицо было разбито, и он с ужасом взирал на своего похитителя. Принюхавшись, я скривилась в отвращении. От Кверрелла несло запахом разложения и гниющей падали. Явилась наконец. На отвратительной роже появилась довольная ухмылка. Или думала, что я не узнаю отродье грязнокровки. Сегодня вы за все ответите, жалкие ничтожества. Камень, дай мне камень. Этот, я достала из кармана фонящей болью и страданиями сверток и с улыбкой посмотрела на эту тварь. Еще раз меня оскорбишь, и я тебя убью. А ты дерзкая, в отличие от своей грязнокровой мамаши. Тварь поудобнее перехватил шею трясущегося черноволосого гриффиндерца. Неси сюда камень. А волшебное слово, я подбросила сверток в руке. Круция. На пару секунд округу огласили надрывные вопли. Мой братец громко закричал от боли. «Достаточно, или повторить?» Тварь ехидно обратилась ко мне, как только действие пыточного заклинания закончилось. Пока мой братец корчился в муках боли, я почему-то испытывала эстетическое удовольствие, ведь этот говнюк заслужил. Пока я испытывала боль, страдания и боролась за свою жизнь, мой братец сладко жрал и крепко на мягкой кроватке, а потом еще и меня куда подальше послал. Стоит ли вообще спасать этого мажорика? Гарри свято верит, что весь мир принадлежит ему, а все остальные грязь и мусор под его ногами. Я сама не сахар и убивала, причем невинных, но этот ублюдок пойдет по стопам Сириуса и станет еще хуже. Так, не отвлекаемся, у нас тут контртеррористическая операция, и я ее главный фигурант, поэтому мило улыбаемся и продолжаем вести диалог. А ты умеешь уговаривать? Я склонила голову на бок. Лови. Кверрелл был довольно высоким волшебником, и мой братец макушкой едва доставал ему до середины груди. А учитывая, что расстояние до этой падали было всего несколько метров, то промахнуться я не могла. Мразота алчно уставился на летящий к нему сверток, а в моей вытянутой руке мгновенно материализовался мой любимый, уже ставший родным, Глок-26. Мне потребовалось меньше секунды, чтобы прицелиться, и я нажала на спусковой крючок, а потом еще и еще.